Москва, Кремль, 1918-1920. Отвечая однажды на скептические колкости Красина относительно того, как на самом деле выглядит революция, Ленин, если верить рассказавшему это Нагловскому, заливался хохотом. «Представьте себе, вы едете в экспрессе, за столиком у вас шампанское, цветы, вы наслаждаетесь с такими же буржуями, как и вы сам, но вот входит кондуктор и кричит: «Динехте стасьон, диктатур дес пролетариатс. Алис аушштайген». Именно так станция диктатуры пролетариата и выглядела Москва, когда отправившийся 10 марта без цветов, но с платформы «Цветочная площадка» поезд номер 4001, на котором утек из Петрограда совнарком, спустя сутки пережив в Малой Вишере неприятный инцидент с нарочно тормозившим попутным эшелоном матросов-дезертиров, прибыл, наконец, на Николаевский вокзал. Но едва ли попадание в собственное сбывшееся пророчество вызвало у Ленина прилив счастливого хохота. Если Петроград, где, по словам ссылавшегося на разговоры историка Хоббсбаума, больше людей пострадало на съемках великого фильма Эйзенштейна «Октябрь», чем во время настоящего штурма Зимнего дворца в ноябре 1917-го, даже через полгода после окончательной смены власти, окропленный кровью расстрелянной рабочей интеллигентской демонстрации 6 января, сохранял европейский лоск, то Москва была азиатским, грязным, темным, заснеженным, засыпанной лузгой и окурками, торгующим, орущим, опасным двухмиллионным мегаполисом, пережившим неделю ожесточенных уличных боев. Кажущиеся нынешним москвичам невразумительными иероглифами топонимы Добрынинская, Люсиновская, Савельева, Жебрунова, Барболинская, Русаковская как раз отсылают к событиям, при которых большевики за неделю перехватили в Москве власть у Временного правительства в конце октября-ноябре 1917-го. По Кремлю, где сначала утвердилась Красная гвардия, а потом засели юнкера, лупила настоящая артиллерия с Воробьевых гор и со Швивой горки под руководством красного астронома Штернберга. В самом Кремле произошла бойня, и не одна. Сначала юнкера из пулеметов полосовали вроде как сдавшихся им, но сдавшихся не вполне красногвардейцев. Потом, когда выживших освободили из пятидневного голодного плена товарищи, они сами линчевали юнкеров. Братские могилы у кремлевской стены глубже, чем обычно думают. Не Сталинград и не Алеппо, но и не 1993 год, когда пострадало лишь одно иконическое здание. Луначарский, узнав в ноябре о масштабах ущерба, испугался до смерти и даже пошел подавать в отставку в знак протеста против вандализма. Ленин тогда, если верить наркому, якобы убедил его остаться на посту сомнительно пролеткультовским доводом: «Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?» Явившись осматривать свою будущую резиденцию, Ленин не обнаружил видимых попыток ликвидировать следы ущерба. Пара провалившихся куполов Василия Блаженного, сбитые верхушки нескольких кремлевских башень, следы прямых попаданий на Малом Николаевском дворце, Успенском соборе, Чудовом монастыре и колокольне Ивана Великого, провалы от снарядов и гранатных взрывов, выщербины и сколы от ружейного и пулеметного огня. «Все было до ужаса запущено и изуродовано», — Бонч-Бруевич. «Окна едва ли не во всех дворцах перебиты, дворы и дороги завалены бумагами и мусором, электричество постоянно отключалось, таявший снег, середина марта, обнажал кучи хлама». Тем не менее, Москва выглядела явно предпочтительнее Петрограда, где, особенно после разгона учредительного, поддержка большевиков в советах и на фабриках резко снизилась, а репутация, осуществлявшая атаку и на капитал в целом, и на конкретных капиталистов Красной гвардии, опустилась до такого уровня, что Ленину пришлось перед отъездом распустить ее. Резиденцией для сбежавшего не только от немецкой, но и от пролетарской угрозы правительства был выбран именно Кремль, пускай слишком громоздкий, чтобы защищать его. Общественных зданий в Москве было меньше, чем в Петербурге, и все либо плохо оборудованы технически, либо более камерного характера, либо плохо защищаемые, либо не подлежащие реквизиции. Поскольку сразу въехать в Кремль оказалось невозможно, следовало создать систему охраны, осмотреть чердаки, подвалы и подземные ходы, Их полулюбительское исследование продолжалось еще летом 1918-го. Первую неделю Ленин с женой, словно туристы, перекантовались в двухкомнатном номере в гостинице «Националь», которую для приличия переименовали в «Первый дом советов», вторым стал «Метрополь», а всего таких домов советов было около трех десятков. Доска на гостинице подтверждает факт проживания. В этот же теремок набились и все правительство, и весь аппарат, от Сталина до Инессы Арманд. Даже в этом страшно бойком месте, у самого впадения Тверской в Кремль, Москва выглядела гигантской толкучкой. Это сейчас из 500-евровых кремлевских люксов открывается чарующий вид на Кремль, а тогда пространство, где сейчас Манежное, было густо и беспорядочно застроено. Вместо гостиницы «Москва» — торговые ряды с лабазами, часовня Александра Невского, церковь Параскевы Пятницы. Расчищать охотные ряды начнут только в 1920-е, когда там соберутся возводить авангардный небоскреб, дворец труда. Ленин прожил в Москве не меньше, чем в Петербурге, и Ленинградом по справедливости следовало бы назвать ее. Однако при жизни Ленин не вполне врос в московский антураж и не омосквичился, да и заслуга коренной реконструкции города принадлежит не ему. Впрочем, благодаря Ленину у москвичей есть ЦПКИО. Именно он придумал, чтобы продемонстрировать перспективы смычки города и деревни, устроить на месте огромной свалки в нескучном сельхозвыставку. Нынешний здешний альянс хипстеров и ветеранов ВДВ демонстрирует, сколь далеко могут зайти изначально хорошие идеи. 3,5 года с весны 1918 по осень 1920 похожи на эпизод из сериала «Gravity Falls», где изображается затянувшееся падение героев в бездонную пропасть, когда лететь так далеко и так долго, что персонажи, кувыркаясь в воздухе, успевают рассказать друг другу по несколько историй про гражданскую войну, про невиданный экономический кризис, про технологическую революцию, про террор и голод, и при этом все падают и падают, а дна так и не видно. Среди прочего, эта аналогия помогает понять смысл деятельности и природного таланта Ленина. Организовывать беспорядочно кувыркающиеся объекты, 170 миллионов объектов, если уж на то пошло, падающие с ускорением, организовать таким образом, чтобы не просто выжить, но потратить время с толком и оказаться в момент приземления в наилучшей из возможных позиций и конфигурации. «Всякий, кто знает Москву, — вздыхала газета «Новая жизнь», — с трудом представит себе сочетание Иверской и народного комиссара Троцкого, Спасских ворот, где снимают шапки, и Зиновьева. Московское купечество и мещанство, насквозь пропитанное истинно русским духом, и интернационалистический ЦИК. Что из этого выйдет, скоро увидим. Судя по воспоминаниям Троцкого, комиссары, многие вчерашние эмигранты, Николай не двора, разумеется, ощущали иронию истории. Ультрасовременная, отринувшая все национальные и конфессиональные предрассудки советская власть, молодое вино плещется в совсем уж ветхих мехах внутри нафталинного средневекового Загоскинско-Забелинского заведения. Комендантом Кремля стал Мальков, бывший матрос крейсера «Диана» и костелян Смольнинской крепости, комтуром и управделами администрации Бонч-Бруевич. Улицы в Кремле с шариковской молниеносностью, пропечатал в газете «Шабаш», переименовали, которые с дворцами, потешным кремлевским и фрейлинским корпусом, от Арсенала к Боровицкому холму была дворцовая и стала коммунистическая. Поначалу, когда не вполне ясно было даже то, временно ли перенесли столицу в Москву или навсегда, никто не понимал, как должен быть устроен большевистский Кремль. Как образцовая открытая суперпрозрачная коммуна или как чиновничий анклав, куда заказан вход посторонним. Уже летом 18-го Кремль поражал тех, кто попал сюда, по контрасту с московской сутолокой, тишиной и пустотой. «Точно все вымерло», — вспоминает проникший туда белогвардейский шпион А. Борман. Кремль словно готовился к осаде. Все ворота, кроме Троицких, не только были закрыты, но наглухо чем-то завалены. Повсюду ящики со снарядами, пушки, а между ними бродят военнопленные в немецкой и австрийской форме. В Кремле формировались коммунистические, германские и мадьярские части. Катализатором герметизации Кремля стали июльские события 1918 года в Москве. Если бы левым эсерам, которые заняли почтамты и телеграфы, удалось захватить Кремль, это кончилось бы для большевиков катастрофой. Восстание, кстати, началось с того, что сразу после убийства немецкого посла Мирбаха они пальнули из орудия по Кремлю и сходу попали в Благовещенский собор. С июля 1918-го Кремль функционировал именно как крепость. Пропускная система, меняющиеся пароли, пулеметы на башнях, свежепостроенные будки для часовых. В ночь с 6 на 7 июля Ленин сам обходил посты вдоль Кремлевской стены. Однако непроницаемость этой крепости обычно преувеличивалась. Энн Махно рассказывает о слухах, будто до Ленина и Свердлова добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посетителей, и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти, и тут же опровергает их: достаточно было показать латышу часовому ордерок от Моссовета, и пожалуйста. Так мало кому известный летом 1918-го красный анархист без особых затруднений оказался у обоих советских правителей и расценил их манеры как вполне товарищеские. Распорядиться Кремлем означало разрешить множество проблем, к которым мало кто знал, как подступиться, куда девать прежних обитателей, монахов, чиновников, вахтеров, как обеспечить охрану, как организовать связь с городом, как отремонтировать разрушенные здания и наладить поставки снабжения, как быть с предыдущими символами, от двуглавых орлов до трезвонивших «Боже, царя, храни» курантов на Спасской башне, на каких юридических основаниях распределять имущество, в котором к тому же было множество вопиюще старорежимных предметов, вроде ломберных столиков из карельской березы, персидских ковров, амуров и психей, кресел с царскими гербами. Может ли, к примеру, заседать совнарком на такой мебели, если другой нет? Несмотря на то, что еще в ноябре 1917-го Ленин время от времени злословил над вторым участником большевистского думвирата, а посмотрите, якобы сказал он Исетскому, на Троцкого в его бархатной куртке. Какой-то художник, из которого получился только фотограф, ха-ха-ха. Сам Троцкий сконцентрировался на моментах, когда они с Лениным ловят друг друга на некоем общем чувстве, родстве душ. Одно из таких совпадений произошло в Москве. Со своей средневековой стеной и бесчисленными золочеными куполами Кремль в качестве крепости революционной диктатуры казался им обоим совершеннейшим парадоксом. Такая же дичь и неразбериха царили и в политической жизни. Ленин очень смеялся, узнав, что в Рыковской Москве, для этого нужно было сюда приехать, существует свой, будто в удельном княжестве, совнарком с полным набором комиссаров вплоть до иностранных дел. Это московское царство было тут же уничтожено. Хорошей новостью, связанной с Кремлем, было то, что золотой запас России сохранился в погребах в целости. Никуда не делись и ценности патриаршей ризницы и оружейной палаты. Ленин требовал от Бонча и Малькова, чтобы все добро, вообще все до последней табуретки было взято на учет. При всей своей старозаветности и руинированности Кремль в качестве символа нового государства выглядел лучше девичьего Смольного, красный, азиатский, источающий торжественность с длинной, трагической и на глазах продолжающейся историей. Руины выглядели патетическими и романтическими. Революция продолжается, старый мир еще только предстоит победить, штурм его сопряжен с жертвами. После октябрьской бойни в Москве хоронили у Кремлевской стены кого-то регулярно, и это тоже было проявлением амбиций большевиков монополизировать историю. После недели в суматошном, словно Ильф-Петровский дом народов, национале Ленина переселили в кавалерский корпус. Направо от Троицких ворот, как раз на Дворцово-Коммунистической, две комнаты, номер 24. Через коридор там жил Троцкий. Столовая была общая. Кормились тогда в Кремле из рук вон плохо. Взамен мяса давали солонину, мука и крупа были с песком, только красной китовой икры было в изобилии вследствие прекращения экспорта. Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции. Икорную диету припоминают и другие. Питался Ильич плохо, нередко оставался без сахара, чая, без крупы, уж не говоря о мясе, масле. Обеды он получал из той же кремлевской столовой, но обеды-то были никудышные. Жидкий суп, пшенная каша, одно время была солонина, красная китовая икра, и все. Происхождение этих продуктов могло быть двояким. Либо они были получены по нарядам в ходе распределения реквизированных товаров, либо с черного рынка, Сухаревки. Москва была городом настолько неприспособленным для жизни, что нынешним горожанам, устраивающим скандалы из-за перекрытого на месяц тротуара, Трудно даже вообразить, как можно прожить в этом городе не то что 3 года, 3 минуты. Выброшенный Лениным лозунг «Или вши победят социализм, или социализм победит вшей» кажется интернет-мемом, но в 1918-м, когда жертвы эпидемии сыпняка исчислялись миллионами, политикам, опасно маневрирующим на краю пропасти, было не до иронии. Летом вы видели, как в лужах нечистот среди трупов животных в вашем дворе кишат черви. Зимой температура в вашем жилье в лучшем случае достигает 10-12 градусов. У вас нет мыла, чтобы помыть руки и избавиться от насекомых. Нет горячей воды, нет еды, которая обеспечит вас калориями. Вы вдыхаете дым сожженного мусора и миазмы засорившейся канализации. И время от времени, словно в насмешку, в вашем рационе появляется красная, тоже будто с намеком, икра. Постреволюционное возбуждение первых месяцев, когда казалось, что либо революцию вот-вот задавит, либо наоборот, война всех против всех закончится и начнутся мир и строительство настоящего, социалистического нового мира, сошло на нет. К марту 1918-го стало ясно, что дело не только в удаче, но и в судьбе, которая с дальним прицелом выбрала красных. Все рекорды Парижской коммуны побиты, власть досталась всерьез и надолго. Худшего смычки англо-французского империализма с германским и американского с японским против Советской России пока так и не произошло. Началась тяжелая повседневная работа. Лямка. Еще через пару недель, в самом конце марта, Ульянова перебрались, наконец, в Сенатский дворец, Казаковский, конца XVIII века постройки, на третий этаж, в ту часть, что ближе к Троицким воротам, в бывшую квартиру прокурора судебных установлений. Составить общее представление об атмосфере ленинского жилья можно, конечно, по выставке в Горках, куда при Ельцине трансплантировали из Кремля интерьеры, кровать Ленина, застеленная материнским пледом, египетская с тутанхамонами ширма Марии Ильиничны, в совсем другие помещения – в неточных пропорциях, без одной комнаты, но целиком на волшебный эффект от этого фокуса лучше не полагаться. Если вы стоите лицом к мавзолею, то за ним видна Сенатская башня, а за ней — здание с куполом и флагом. Оно треугольное, и в наиболее отдаленном от мавзолея секторе гипотенузы с Красной площади совсем не видно, и находилась квартира Ленина. С окнами на площадь имени Каляева до революции, а после перестройки Сенатскую — именно там, в 1905-м, Каляев швырнул бомбу в князя Сергея Александровича. Сейчас, говорят, здесь резиденция Путина с окнами во двор здания треугольника. Примерно в это здание, судя по всему, прорывался за какими-то документами Том Круз в 4-й миссии «Невыполнимо». Сначала прогуливался по Красной площади, а потом через Спасскую башню, которую через полчаса взорвут, как раз на Сенатскую площадь. Интерьеры Кремля, разумеется, снимали где-то еще, но парадно-классицистки с золотом и кумачом декорации выглядят очень аутентичными, особенно под тревожно-милитаристские православно-голливудские хоралы. Да и ведет себя с охранниками на посту, переодетый в генеральскую форму Том Круз, как Ленин, которого страшно раздражало, что курсанты постоянно дергали его во время вечерних прогулок по Кремлю. «Начальство надо знать в лицо, майор Егоров». «Проверь еще раз, рядовой Егоров!» В квартире были высокие и полукруглые, как в тереме, беленые потолки. С приемной и библиотекой квартира занимала около 300 метров. И жилая часть была сильно меньше офисной, а спальня Ленина, как в швейковской задаче, в каком году умерла у швейцара бабушка, меньше по площади. 18,8 квадратных метров, 36 квадратных аршин против 23,7, чем комната домработницы Олимпиады Никаноровны Журавлевой, служившей уборщицей в редакции «Правды». Затем ее заменила Александра Сысоева, родственница Ивана Бабушкина. 3 комнаты для 3 членов семьи, 1 для прислуги. Казенная квартира, описывал сам Ленин свое жилье в заявлении о доходах за 1918 год. 3, в смысле он сам, НК и Мария Ильинична. После Каплановского покушения, когда Ленин болел, к квартире присоединили докторскую, где раненого Ленина осматривали врачи, и заодно гостиную с роялем, а в 1922-м еще и достроили застекленную веранду, куда можно было попасть из прихожей на специальном лифте. Там Ленин часто проводил время осенью 1922-го, любуясь невероятным панорамным видом на куранты Спасской башни так близко, как только возможно, и на Москву. У Герберта Уэллса, совершившего турне по переживающей не лучшие дни экзотической стране, кремлевский мечтатель Ленин — лицо новой России, проступающее из вековой азиатской мглы. Однако сам Кремль, надо сказать, мог считаться маяком, сияющим посреди океана тьмы лишь условно. Электричество худо-бедно, из-за частых отключений все жители Кремля носили с собой свечи и часовые тоже, поступало в здание, но на улицах продолжали гореть газовые фонари, которые каждый вечер один за другим зажигал фонарщик. Обладавший не лучшим, похоже, зрением офтальмолог Ленина М.И. Авербах не увидел в квартире Ленина не только никаких предметов роскоши, но и никаких вещей неизвестного назначения. Здесь, однако, есть несколько объектов, назначение которых не вполне очевидно. Странный письменный прибор, почему-то с двумя причудливыми лампочками из таинственного материала, похожего на пластмассу, на самом деле это карболит, модный в 20-й изолятор, подарок от рабочих Орехово-Зуевского завода «Карболит», настольная лампа, преподнесенная рабочими Кусинского завода. Кузнец лупит молотом, перековывая меч на плуг, а над ним звездочка с лампочкой. Пепельница в форме снарядной гильзы с зажигалкой от рабочих михельсоновцев. Шокирующая неофициальная среди казенной простоты статуэтка, сидящая на куче книг, в том числе на томе Дарвина «Обезьяна», разглядывающая предположительно человеческий, очень напоминающий ленинский череп, презент Армандо Хаммера, который получил на Урале асбестовую концессию и построил в Москве карандашную фабрику, нынешнюю имени Сакко и Ванцетти. Ленин истолковывал обезьяну аллегорически. Скульптор хотел предупредить человечество, что оно может выродиться в первобытное состояние, если люди не положат конец войнам и не научатся жить в мире друг с другом. Не исключен, однако, и намек миллионера на неандертальский характер самого большевизма. В квартире была крупная библиотека, сохранилось письмо, где Ленин настаивает, что книги приобретаются за его личные деньги. Набор печатной продукции не так уж легко предсказуем. Не только политика, экономика и философия. Здесь много серьезного религиоведения, особенно изданий, касающихся личности Христа. Я никогда не собирался и не собираюсь сжигать молитвенники, ибо верю, что придет время, молитвенники исчезнут сами собой, заявил он на одном заседании совнаркома. Ленину нашлось бы, что сказать в разговоре Берлиоза с бездомным на Патриарших, и распространенная версия о том, что булгаковский Воланд одним из прототипов имеет Ленина, совсем не лишена оснований. Зачем-то Ленин коллекционировал плакаты Белого движения. Бонч, сделавший за первые годы революции для москвичей больше, чем любой другой советский чиновник, он был председателем ОСКОНа, особого строительно-санитарного комитета Москвы, который в 1920-м спас город от полного разрушения, отремонтировал несколько тысяч зданий, восстановил водопровод и организовал вывоз мусора. В Москве, бушевал Ленин, надо добиться образцовой или хоть сносной для начала чистоты, ибо большего безобразия, чем советская в кавычках грязь в первых в кавычках советских домах, и представить себе нельзя. Что же не в первых домах? Настелил было в ленинском секторе ковры, но тотчас столкнулся с требованием убрать их. Не привык, батенька. Гневливость и ворчливость по мелочам к концу жизни сделались свойством характера и, видимо, следствием хронической усталости Ленина. Он не скрывал раздражения, когда окружающие совершали нелепые ошибки или того пуще манкировали своими обязанностями. Он мог накинуться на хозяйственников, если те в качестве дров привозили в Кремль ценные железнодорожные шпалы, ходил ругаться с рабочими, когда видел, что те небрежно сбрасывают снег с крыш, провода попортят. Однажды ночью во время прогулки он обнаружил, что кое в каких квартирах горит свет, вызвал Малькова, заставил проверить, кто жжет народные деньги почем зря, и взгреть их за иллюминацию. Как известно, в первые годы советской власти в рамках военного коммунизма коммунальные услуги предоставлялись бесплатно. А в конце 1920-го, в ходе попытки окончательно перейти в безденежный режим, бесплатными стали вообще все госуслуги и продукты. Товары широкого потребления, почта, телефон, телеграф, чудовищно обесценившийся рубль оправдывал такого рода эксперименты. Раз поздно вечером Ленин прошел через приемную во время заседания СНК и обнаружил, что вся она наполнена измученными, усталыми людьми, которые в клубах табачного дыма сидели кто за шахматами, кто за газетой, кто, беседуя с соседями в ожидании вызова или просто понапрасну, если дело их откладывали, и хотя всех докладчиков тут же впустили в зал. И их оказалось так много, что последние из входившей вереницы встречались гомерическим хохотом наркомов. Ленин пришел в бешенство, узнав, что время чиновников тратится так неэффективно. Безобразие и дикость немедленно разогнали и учредили новый порядок. Манера Ленина строго наказывать за невыполнение возложенных заданий была печально известна его коллегам и подчиненным. Бадаев, например, тот самый бывший депутат Государственной Думы от фракции большевиков, однажды, допустив некий промах, подвергся настоящему аресту. Причем арестовать его Ленин поручил на воскресенье, чтобы не отрывать от работы в будни. Неподобающее поведение в выходные также не поощрялось. Лепешинские, пригласившие однажды Ульяновых на обед и подавшие к столу настоящие пельмени, вынуждены были выслушать лекцию о недопустимости приобретения продуктов у спекулянтов. Мальков, Бедный и Скворцов-Степанов летом 1918-го привезли Ленину с рыбалки улов, и Бонч проговорился своему патрону, что рыба глушеная, наловленная гранатами. Тогда многие так делали из-за голода. Да что там рыба, в городских голубей из винтовок стреляли. И хотя Бедный пытался отшучиваться, мол, и вы, сообщник, тоже кушали, Ленин посмотрел на него взглядом горгоны: в следующий раз пойдете под суд за браконьерство. В те месяцы Демьян Бедный с Мальковым занимались не только рыбной ловлей. Например, 4 сентября они уничтожили в железной бочке в Александровском саду теоретически до ноздрей Ленина, лежавшего с двумя ранениями в 500 метрах от погребального костерка, должен был дойти соответствующий запах, труп Фани Каплан.